Эпилог. Бет. Весна 2016 года. Сегодня четверг, 26 число. Я не помню более красивого рассвета. Какая жалость, что половина планеты спит и не видит чудесного раннего утра. Мягкий свет. Прогноз не соврал. Видимость отличная, чему я безмерно рада. Хочу насладиться сегодняшним днем в полной мере. Больше всего я боюсь горной болезни. Ее нельзя ни предупредить, ни предугадать. Это предрасположенность, не связанная ни с весом, ни с возрастом, ни с физической формой. Горная болезнь дается при рождении и обнаруживается лишь непосредственно в горах. Разве не обидно? Добраться до гор и не получить удовольствия. Надо потерпеть еще немного. Сейчас проверим. Мы медленно собираемся. Скоро нам подадут чай и, надеюсь, овсянку, чтобы подкрепить силы перед восхождением. В группе 12 человек. Кто-то идет ради сбора средств, кто-то, как я, исполняет мечты детства. Одна девушка, Люси, смотрела мой выпуск про закрытие школы. Его выложили в YouTube. Она под большим впечатлением. Работа на телевидении кажется ей романтичной и привлекательной. Не хочу ее разочаровывать. Люси 24 года. Она не признается, однако по уши влюблена в морского биолога из нашей группы, которого зовут Сол. Они украдкой поглядывают друг на друга. Оба сомневаются во взаимности интереса. Глядя на них, я прячу улыбку. Хорошо помню, как первое чувство заставляет мир сиять всеми красками. Мальчики с Адамом ждут меня в Пекине. Завтра вечером сажусь на поезд и еду к ним. Там отпразднуем мой день рождения. Круглую дату с четверкой и нулем. Я увезу с собой снимки. Мои собственные фотографии видов, которые манили меня с детства. В рюкзаке книга. Тот самый фотоальбом, который я впервые встретила в школьной библиотеке. Его больше не издают. Адам нашел подержанный экземпляр по интернету. Книга в прекрасном состоянии. Вчера я еще раз ее просмотрела, наслаждаясь каждой фотографией. Прекрасные горы Гуйлиня ничуть не обманули ожиданий. Нам предстоит долгий и крутой подъем. А затем мы спустимся на плато ко второму лагерю. И там я сделаю свой снимок. Проводники обещают завораживающие виды. Точь в точь, как на фотографии с мужчинами на плоскодонных лодках-плотах с фонариками, которые отражаются в воде, в окружении любопытных, склонившихся к ним гор. Я уже отправила открытки. Моей бедной мамочке, которая до сих пор волнуется о нашем здоровье, говорит, что с моим легким и ногой Адама нам следовало бы сидеть дома. Она даже плакала в аэропорту, провожая нас. Сестре Морис, которая приходила ко мне в больницу с пионами из школьного сада и молилась. Каждый день, несколько недель. Салли с Мэтью, которые, наконец, закончили ремонт последнего дома. Моя дорогая Салли, у нее сейчас необычайно волнительный период в жизни, и я еще никогда не видела ее такой красивой. Они с Мэтью уже представляли себя с миниатюрным китайским малышом, мальчиком или девочкой, неважно, рядом с полосатыми желто-зелеными дынями в корзинах среди туристов у Великой Китайской Стены. Я думаю о Салли и Мэтью со счастливым вздохом. Не перестаю за них радоваться. Хорошо, что я ошиблась в Мэтью. Я думала, он не хочет иметь детей, а на самом деле он просто боялся. Они выбирают имя собственному ребенку. Амели, если девочка. Очень красиво. У Мэтью в глазах еще мелькает тревога, однако с каждым месяцем там все больше счастья и любви. Время заживляет старые раны. Салли на втором триместре. Она сама грациозность, и ее лицо сияет. Они поженились сразу после окончания судов, а помолвка состоялась незадолго до этого. Брачная церемония прошла в маленьком регистрационном бюро, простая и изящная. И Салли была великолепна в легком розовом платье. Я смотрела, как они стоят впереди, радостные и взволнованные. Когда пришло время произнести свадебную клятву, Салли вдруг оцепенела, у нее даже руки задрожали. А Мэтью наклонился и посмотрел ей в глаза. И она выдохнула. «Все будет хорошо». «Я думала, отметим радостное событие в одном из местных пабов с сосисками и картофельным пюре. Однако Салли с Мэтью пришла великолепная идея – праздновать на лужайке за домами. Под тентами поставили столы, на травке под магнолией расстелили пледы для детей, вынесли корзины и устроили пикник по всем правилам – бутерброды, курица, маринованная в лимонном соке, яйца по-шотландски домашнего приготовления, шампанское и лимонад для детей и тех, кто за рулем. День выдался приятный, по большей части солнечный, без дождя. Мы наслаждались мягким светом и легким ветерком с моря. Угощались клубникой со сливками и кофе из больших термосов. Салли, хихикая, рассказывала про их первый пикник, про Мэтью и лебедя. И самое прекрасное — с нами была Кэрол. Она еще довольно слаба, но на празднике произнесла трогательную речь и подняла тост. За дружбу, за любовь, за новые начинания. Подумать только, какой долгий и сложный путь ей пришлось пройти. Нед в тюрьме. На много лет, пока даже речи не идет о досрочном освобождении. Кэрол, наконец, в безопасности, однако далеко не все еще гладко. Труднее всего было посмотреть в глаза матери похищенного ребенка в зале суда. Мне пришла безумная идея написать ей письмо, рассказать про смягчающие обстоятельства, про историю Кэрол. Адам с адвокатами отговаривали и оказались правы. Наивно было полагать, что ее тронут страдания похитительницы. Вы бы видели глаза этой женщины. По нашему делу мы тоже сделали заявление. Девочку Кэрол достали из сада при часовне. Как и говорил Мэтью, анализ почти ничего не дал. Плод сильно недоношенный, скорее всего, мертворожденный, хоть и нельзя утверждать наверняка. Нам удалось установить срок по календарю, вспомнить даты похода в фермерский магазин и рождения ребенка. Получилось 27 недель. Я расплакалась, когда узнала. В 27 недель плод уже жизнеспособен, при квалифицированной медицинской помощи. Королевская уголовная прокуратура не нашла доказательств, что мы виновны в смерти ребенка, и не стала заводить дело по факту укрытия рождения, учитывая недавние процессы. В показаниях Кэрол заявила, что приложила ладонь к лицу ребенка, чтобы проверить дыхание, и слишком долго держала. Ребенок погиб из-за нее. Я сказала, что вроде бы видела, как младенец дышит, но это не точно, потому что все было как в тумане. Кажется, я случайно зажала ей рот. Не говори так, даже не думай, ты не виновата. Судья, просмотрев больничные выписки и узнав об изнасиловании и выкидыше, свел приговор к 2 годам условного заключения. Кэрол решила кремировать останки. Сказала, что не позволит хоронить их в 3-й раз. Неудивительно, что письмо не тронуло маму украденного ребенка. Она пришла в ярость от мягкости приговора. «Мой малыш едва не погиб. Этой женщине место в тюрьме!» — злобно выкрикивала она репортерам, собравшимся у здания суда. Теперь я понимаю, почему на Мэтью произвело настолько сильное впечатление проклятие матери мальчика, укравшего 2 пачки сигарет. Да, поступку Кэрол трудно найти оправдание. Однако мы с Салли яростно кидаемся на ее защиту, потому что любим. Так же, как родители любят детей, несмотря ни на что. Мы всем рассказали правду. Деборе, моей маме, матери Салли. Больше никаких тайн. Генетическая экспертиза подтвердила слова Кэрол. «Зачал ребенка мой отец». Сообщать об этом маме было невыносимо тяжело. Она чуть не умерла от потрясения. Нервная система дала сбой, и настала моя очередь вести ее к врачу. Она стала винить себя. Надо было выставить его из дома после случая с девушкой на работе. «Нет, мама, ты не виновата. Никто из нас не в ответе за его поступок». Все мы посещаем психотерапевта. Мы с мамой обе не понимаем, что чувствуем по отношению к отцу. Стыд за него, вина перед Кэрол. Я еще не разобралась. То ненавижу его всей душой, то вспоминаю счастливые моменты из детства. Все ужасно запутано. Наше маленькое сообщество потихоньку осваивается в новом мире. Дебора и моя мама сдали свое жилье и переезжают в один из домиков Салли, по крайней мере, на какое-то время. Говорят, вдвоем веселее, и Дебора хочет быть ближе к Кэрол. Мама Салли тоже иногда приезжает, чтобы поддержать дочь в период беременности. Кэрол выбрала домик с белкой на крыше, ближайший к морю. Гостевую комнату она обустроила для своей юной подруги Эмили, которая иногда бывает. Родители Эмили поначалу возражали, встревоженные судебными процессами. Однако Эмили, решительная девушка, настояла на своем. Она часто приезжает, плавает в море каждый день в любую погоду и очень любит Кэрол. Салли с Мэтью живут по соседству в доме с магнолией. Говорят, что в будущем намерены продать дома, но что-то я сомневаюсь. Не слишком ли близкое соседство беспокоится Адам? А я не разделяю опасений. По сути, мы заново учимся ходить. Нам нужна поддержка. Еще один неразрешенный вопрос. Я видела, что ребенок дышит и ничего не сделала. Дочке Кэрол, моей сводной сестре, сейчас было бы 27. Впрочем, нет никакой гарантии, что она выжила бы, родившись на 27-й неделе. Я подробно изучила этот вопрос. Даже слишком подробно. Мы не знаем, что было бы, позови мы тогда на помощь взрослых. Поэтому я день ото дня делаю то, что должна. Напоминаю себе, что мы были совсем детьми. Мы не желали зла. Я поднимаю себя со дна океана. Вытаскиваю из ванной комнаты с лужей крови на полу, где маленький ребенок, который уже не дышит, где я сама задыхаюсь от горя. Я выплываю на поверхность ради мальчиков и Адама и жадно глотаю воздух. Мир прекрасен, особенно сейчас, в утренней дымке, настолько густой, что, кажется, можно нарисовать пальцем узор. Вспоминаю фотографию, сделанную много лет назад в школьном саду. Мы втроем лежим на траве. Кэрол улыбается мне. Ветер раздувает волосы, несколько прядок закрывает лицо. «Тебе здесь нравится, правда, Бет?» Слышу я сквозь порывы ветра. Мы в прошлом. Три невинные девочки, счастливые и полные надежд. Мы не знаем, что нас ждет. Я думаю о Кэрол из прошлого, о том, какой она могла бы быть сейчас. Последнее время мне не дает покоя один сон, преследует меня ночь за ночью. Там мы не совершаем ошибки, рассказываем обо всем мамам, просим о помощи. Получается совсем другая история. Ко мне подходит девочка с букетом колокольчиков. Я спрашиваю, для кого цветы? Она смотрит на меня глазами Кэрол, смеется и качает головой, словно я задала глупый вопрос. «Конечно, это Ребекка. Я знаю, для кого». Закрыв глаза, шепчу. «Цветы для твоей мамы? Да?» Горный ветер уносит мои слова.